постел, если бы не было тебя рядом, ворвалась в атмосферу моей жизни звездопадом. Атом, каждый твой атом, я бы раскрыл себя, это не игра. Я бы опустил, если бы не было тебя рядом, ворвалась в атмосферу моей жизни звездопадом. Атом, каждый твой атом, я бы раскрыл себя, это не игра. Но ты не права. Ты моя весна, всех теплей и запаха твоего мне не хватает в эту ночь. Мне не хватает в эту ночь. Вновь услышу голос твой, сведёшь с ума, забрав покой. Я весь твой, и я с тобой. От твоих губ мне оторваться, мне уже совсем никак. Не без тебя никак. Зажжём весь мир, если бы не было тебя рядом, ворвалась в атмосферу моей жизни звездопадом. Атом, каждый твой атом, я бы раскрыл себя, это не